5. Они оба смотрели на мальчика, ворочавшегося на кровати. Мужчина возвратился домой сразу же, как только появился небольшой перерыв в работе. Почему-то он чувствовал смутную тревогу, как-то исходившую из всего случившегося. Жена уговорила его перенести мальчика в дом. Он спешил, поэтому не стал спорить и не предложил чего-то другого. Попросту говоря, он не придал этому особого значения. Лишь потом, уже вне дома, в процессе работы, он ощутил беспокойство. Беспокойство усилилось, стоило ему войти в дом. Жена мало что сделала по дому, она не отходила от ребенка. Сказала: «Постоянно такое чувство, что мальчик вот-вот очнется. Конечно же, она не должна упустить этот момент». Мальчик действительно находился в странном состоянии. Он ворочался, приподнимал голову, оглядывался. Мутный невидящий взор скользил по комнате, но сомнений не было. Ребенок ничего не видел. Он порывался встать, но силы явно не были на его стороне. Ноги, казалось, независимо от тела, двигались, отмеряя шаг за шагом. Руки что-то нащупывали. Изредка ребенок говорил что-то невнятное. Женщина так ничего и не разобрала. Словом, он не был похож на больного, на обычного ребенка, пусть даже заболевшего неизвестной болезнью. Ни повышенной температуры тела, ни нехорошего цвета лица, неестественной вялости. Вызывать же для верности лекаря было им не по карману. Они так и стояли, не зная, как поступить. Наконец мужчина, осознавший, что ему пора идти, сказал первое, что пришло на ум: «Зачем мы его сюда принесли?» Его жена глянула на него неуверенно, даже чуть испуганно, но все же возразила: «Ну, не оставлять же его прямо на улице». Мужчина промолчал. Он понимал, его вопрос достаточно скользкий, практически безосновательный. Они нашли мальчика, можно сказать, в своем дворе, на своей территории. Оставить его там — все равно, что оставить, обнаружив в одной из комнат. С другой стороны, руки не поднимались взять и вынести его из дому, оставив вот в этом странном состоянии. «Это ведь чей-то ребенок», — добавила жена. «Наверное, его даже сейчас кто-нибудь ищет». Мужчина замотал головой. Казалось, он ни за что не желал, чтобы она продолжила. И наверняка посоветовала бы каким-то образом сообщить о мальчике другим людям, даже городским властям. Это был и реальный страх, страх на пустом месте. Причин ведь опасаться такого поворота событий не было, и все-таки мужчина шел у него на поводу. С другой стороны, они не могли его держать в своем доме сколь угодно долго, как не могли просто выкинуть на улицу. Устав искать решение, мужчина оставил все на вечер и ушел. Женщина по-прежнему не отходила от мальчика, невесть как оказавшегося возле их дома. Вскоре в заднюю дверь постучались. Это была соседка, и хотя женщина в данный момент хотела побыть одна и дождаться мужа, соседку она впустила. Та была слишком настойчива, кроме того, она уже видела мальчика. Чувствуя что-то странное, напоминавшее ревность, хозяйка, тем не менее, позволила гостье некоторое время наблюдать мальчика. Его движения, судорожно-обрывочные, неестественные, казалось, содержавшие в себе некий шифр. Затем, под видом того, что хочет выйти на улицу и посмотреть, не возвращается ли муж, увела подругу прочь. Она что-то говорила, все на другие темы. Почему-то ей не хотелось обсуждать этого ребенка. Слишком уж не понравился ей взгляд, которым соседка ощупывала исхудавшее тело мальчика. От того, что она так и не смогла понять скрытый смысл, становилось еще неуютней, и ей казалось, подруга витает где-то далеко в своих мыслях, во всяком случае, далеко от темы данного разговора. Наконец соседка распрощалась и сказала, что пора готовить мужу ужин. Женщина вздохнула свободней, сама не понимая, откуда у нее подобная реакция. Она, конечно же, не могла знать, о чем думала ее давняя знакомая. Та вернулась к дому, но у задней двери остановилась, посмотрела на участок кукурузы, как будто хотела проникнуть сквозь него взором и узреть, что происходит в соседнем доме. Пожалуй, не заметя она странной суеты в городе, непонятной активности комендантского корпуса, она бы и не вспомнила о тех недавних разговорах по поводу мальчика. Мальчика, идущего в одиночестве через все заселенные земли и лечащего людей, разные болезни, самые тяжелые и безнадежные. Она стояла, глядя, как между кукурузных стеблей загустевает комками тьма, и вовсе не думала о каком-то ужине. Ее мысли шли совсем в ином направлении, почему-то днем, вспомнив о мальчике, по слухам, некогда посетившего Антонию, она испытала потребность еще раз посмотреть на ребенка, находившегося в доме напротив, во что бы то ни стало, и ее ничуть не остановило глухое противление хозяйки. Снова взглянув на мальчика, обнаруженного утром в кукурузе, ей с трудом удалось оставить на лице маску невозмутимости. Да, это был он, тот самый ребенок. Она почувствовала это. Все в нем казалось не так. Хотя что-либо конкретное она затруднялась отметить. Это он. И доказательств просто не нужно. Выдержав паузу для приличия, она ушла, чтобы уже в одиночестве сделать правильные выводы. Сохранять безразличие было выше ее сил. Она судорожно вспоминала, насколько важным для городских властей было найти этого мальчика. Естественно, он представлял собой невероятную ценность, и не в том смысле, что мог вылечить любую болезнь. К ней это не имело отношения, в ее доме были все здоровы. Куда важнее было то, насколько важен этот мальчик другим, тем, для кого вызвать лучшего в городе лекаря не было существенным расходом средств. Совсем измучившись от предвкушения, раскидавшего перед внутренним взором заманчивые картины, наслаивавшиеся друг на друга, женщина решила подождать мужа. Он практичный человек, свое он не упустит. Вместе они придут к оптимальному варианту. Она вошла в дом. В нетерпении, но теперь оно жгло ее не так сильно. Меньше часа подождать — не проблема. Она бывала... ждала и подольше. Да, с мужем ей повезло.